Глава 39. Том. После того, как в суде допросили Марка, ко мне пришло пусть и недолгое, но успокоение. По крайней мере, Марк сделал, что мог. Я не знал, имел ли я право просить его солгать после произошедшего. Самолет, который по моей вине не прошел необходимую проверку, в итоге я потерял. Когда сократили штат и увеличили количество полетов, у меня не было других вариантов, кроме как отменить проверку самолетов, потому что тогда не хватило бы рейсов. Перед тем, как отправить самолет в рейс, я запрашивал информацию о том, когда он проходил D-чек проверку до этого момента. Мне были переданы сведения, что самолет прошел проверку 6 лет назад. По регламенту проверка могла проводиться раз в 8-12 лет. Можно было и чаще, но редко кто прибегал к увеличению количества проверок из-за их продолжительности и стоимости. Но ошибка, которую я совершил, стала роковой. Мы потеряли не только самолет, но и людей. Я потерял весь экипаж. По сути, я потерял еще и лучшего пилота. Просить его покрывать мою ошибку было наглостью. Но это был единственный шанс вылезти из той ямы, в которую я упал. Кейт, с которой я виделся изредка, была ниточкой, тоненькой цепочкой, которая держала все звенья вместе. Использовать ее как способ манипулировать Марком — низкий поступок. Но я видел, в каком отчаянии находятся они оба. И, используя это в своих целях, попробовал решить и свои проблемы. Впереди меня ждало еще не одно судебное заседание и не одна неделя разборок, но старт был положен. Если не поднимусь на поверхность со дна ямы, то хотя бы буду не так глубоко в ней зарыт. «Том», — вывела меня из размышлений жена, — «ты общался с Марком по поводу его здоровья?» «Нет», — покачал я головой. При малейшей попытке завести с ним разговор о его ногах, он сразу же говорит, что ему достаточно рук, а ноги он согласен получить обратно, только если вновь сможет летать. «Марк в своем репертуаре», — грустно ответила Мария. «О чем он вообще думает?» «О небе. Знаешь, мне кажется, он переживает из-за потери возможности летать больше, чем из-за потери Кейт». «Логично», — она кивнула. «Кейт-то жива, и у него есть все шансы ее вернуть. При желании он может вернуть и близость к небу. Пассажирам ему никто не запрещает летать», — пожал я плечами. «Ты же сам знаешь, что это не то. Том!» — внезапно повысила голос Мария. «Мне пришла в голову идея. Нет, подожди. Нужно обдумать. Я, кажется, знаю, что нужно делать. Ты объяснишь мне, в чем дело, или так и будешь говорить загадками?» Я с любопытством посмотрел на жену. Мария очень метко попадала в цель со своими идеями. И если ей пришла в голову какая-то мысль, сомневаться в том, что она будет хорошей, мне не приходилось. «Подожди, я должна все взвесить. Я должна позвонить Кейт». «Звони», — я пожал плечами. «С тобой ей общаться никто не запрещал». «Да, поэтому...» «Что?» Мария резко повернулась ко мне, и я осознал, что проговорился. Не знаю, как это получилось. Слова сами вырвались. Наверное, я устал хранить чужие тайны. «Что ты сказал?» «Ничего, я не глухая, Марк!» «Я Том», — напомнил я жене. «Я знаю, кто ты», — поморщилась она. «Марк, это с ним запрещено видеться, Кейт. Это ее отец, да? Вот поэтому ты сказал ему, что Кейт не хочет его видеть». Я кивнул. «Догадливая». «Но почему, Том, зачем?» «Ее отец считает, что Марк очень опасен, что он едва ли не убил их дочь. Они уже потеряли одного ребенка в авиакатастрофе». «Какой ужас», — покачала она головой. «И вторая дочь чуть не погибла. Быть может, ее отец прав, и им вообще нельзя связываться с авиационным миром. А что случилось с сестрой Кейт?» Я тяжело вздохнул, понимая, что пришло время сказать правду. «Помнишь, когда мы с тобой познакомились и только начали общаться? Я говорил тебе, что не готов к серьезным отношениям, потому что предыдущие закончились очень болезненно». Мария кивнула, настороженно глядя на меня. «Та девушка, с которой меня связывали длительные отношения, была сестрой Кейт. Мы собирались с ней лететь в отпуск. А я, как всегда, работал и поменял билет на другой рейс. Я предлагал дождаться меня, но она была настроена лететь именно в этот день. Она...» Я прикрыл глаза. Вспоминать не хотелось. Рассказывать жене о том, что было в прошлом, тоже. Она была беременна. Мы ждали сына. Я рассказывал эту историю ей в первый раз, не вдаваясь в мелкие детали. Я видел, как она меняется в лице, как ее глаза то будто становятся стеклянными, то наполняются сочувствием. Я не знал, как она отреагирует на мою историю. Тем более я столько времени молчал о своем прошлом. Но рано или поздно я должен был рассказать ей о жизни до нее. Особенно учитывая, что судьбы мои и Кейт до сих пор были тесно сплетены друг с другом. «Почему ты не рассказал мне раньше?» — тихо спросила она. «И почему рассказываешь сейчас?» «Потому что я не хотел, чтобы ты думала, что я использую тебя в качестве способа забыть ее. А сейчас прошло уже достаточно времени, у тебя не возникнет сомнений, что я с тобой хочу лишь забыться. И, кстати, не будь такой же, как и отец Кейт. Не ищи смысл там, где его нет. Кейт и Марк любят или любили друг друга, не знаю. И то, что случилось, не повод лишать их этой любви. Если уж сама жизнь распорядилась таким образом, что Кейт не села в самолет, а Марк — единственный, кто не погиб, какое мы имеем право мешать им быть вместе? Пусть они решают сами, как им жить. И с кем?» «Это говоришь мне ты?» — усмехнулась Мария. «Я так долго уговаривала тебя не хранить никаких тайн, не выполнять дурацкие приказы отца Кейт. Возможно, семье Майера не стоит связывать себя с Виацией. Я верю в знаки, но люди должны делать выбор сами. И решать за них никто не имеет права». «Посмотрю, что ты скажешь, когда подрастет наш сын», — сказал я с улыбкой. «А что за идея пришла тебе в голову?» «Расскажу чуть позже. Но мне нужна твоя помощь. Мне нужен авиационный хирург». «Ты меня пугаешь. Что ты задумала?» «Найди мне хирурга, а я сделаю остальное. Ответь лишь на один вопрос. Тебя с Кейт связывает общее прошлое. Это я поняла и, поверь, не собираюсь устраивать никаких сцен, выяснять, что было и почему. Это в прошлом, и мне очень жаль, что однажды ты потерял свою любимую. Но сейчас ты здесь, и мне важно только это. Но меня волнует совсем другое. Твое желание помочь Кейт я понимаю. А что касается Марка, вы столько с ним спорили, столько ругались. Кто он для тебя?» Я задумался над ее вопросом. Это было сложнее, чем ответить, насколько для меня важна Кейт. Обычно женщины задают вопрос, желая найти скрытый смысл, которого может и не быть, но сейчас я понимал, что вопрос Марии не имеет ничего общего с подтекстом. В нем крылось что-то другое, более глубокое. То, что не лежит на поверхности. Марк для меня — это образец идеального сотрудника авиакомпании. Ответственного, умного, старательного. Он лучший пилот нашей авиакомпании. Тот, кто не раз выходил из трудных ситуаций. И если бы не авиакатастрофа, то он мог бы в будущем стать руководителем. Как бы он ни противился, говоря, что его дом — это небо, что вся эта рутина на земле ему неинтересна, пришло бы время, он бы с радостью занял мое кресло. В этом я был уверен. Так зачем же Мария задала этот вопрос? Явно не для того, чтобы услышать похвальные речи в адрес Марка. «Он мой друг», — неуверенно сказал я. «Может быть, не совсем такой друг, о котором мечтают, но он мой друг». «Тогда помоги ему так же, как он помогал тебе. Не нужно выбирать между ним и Кейт, думать, кого и когда ты можешь подвести. Просто сделай правильный шаг и не думай о третьих лицах». «Ты, как всегда, права», — вздохнул я. «Вот только спинальный хирург ты, а не я. Чем я могу помочь Марку?» Я в недоумении посмотрел на жену. «Вы, мужчина, очень узко мыслите. Проблема не в том, что Марк не может встать на ноги. Проблема в том, что он не хочет, не видит настоящей причины, по которой может это сделать. И вот именно ты и станешь причиной». «Я? Ты не путаешь меня с Кейт? Мне кажется, что это им надо встретиться, ну и... ну ты понимаешь». «Конечно. Кроме узкого мышления, оно еще и направлено не туда. Том, я вообще о другом. Есть другие стимулы, чтобы захотеть жить и встать на ноги». «Не сомневаюсь. Но ты говоришь загадками. А у меня узкое мышление», — рассмеялся я. «Том, ты когда-нибудь управлял легкомоторным самолетом?»